раскладывая перед собой кипы бумаг отписок, ничего не значащих и не объясняющих, которыми можно растапливать костры, и хватит надолго. Ваше обращение о похищении неизвестными лицами рассмотрено и направлено. И под этой галиматьей, без единого факта и даже намека на ведущиеся поиски, сплошь подписи очень серьезных господ. Тут и госсоветники юстиции, и старшие помощники генерального прокурора России, и заместители министров. И что? Ничего. Сидим с вечера до утра, ждем федералов, что придут и отомстят за то, что мы пишем и ищем, говорит Альберт Дениев, брат Ислама. А с утра до вечера трясемся, что это произойдет днем. Вот и вся наша жизнь. Хеду уже унесли прочь из дома. И теперь плачут мужчины Дениевы. Хоть плакать мужчинам тут совсем уж не положено. Сержень Юртовский, старик Хаттабыч. Абдурахман Иблуев. Симпатичный дедушка, веселой тюбетейки и с бородой. Представляясь, он шутит. Абдурахман Ибн Хаттабович. Стержень Юртовский, старик Хаттабыч. И сам же добавляет, шутка плохая. По нынешним временам может плохо кончиться, потому что Хаттаб, веселый дедушка, рассказывает историю подлую. Рано утром 7 ноября его разбудила дочка. Только что русские забрали Милану и Эсет. Милана, Бетир Гириева, племянница жены старика. И Эсет Яхьяева, сестра жены старика Хаттабыча, накануне приехали навестить Иблуевых в село Сержень-Юрт Шалинского района. А в ночь 6 на 7 началась зачистка. Женщин забрали прямо с постели, полураздетыми, не посмотрев даже в паспорта, и увезли на чеченском НЛО, БТРе с замазанными грязью бортовыми номерами. «Я тут же вскочил в машину», — рассказывает старик, — «и в нашу администрацию, потом в ПОМ, поселковый отдел милиции, потом к коменданту, к офицерам, говорил, отдайте наших женщин». В Чечне давно все выучили главное правило выживания — антитеррористической операции. Чем быстрее начнешь искать похищенных, тем больше шансов их вернуть за выкуп. «Я начал делать это через несколько минут после похищения», — продолжает Хаттабыч. «Их еще не могли никуда увезти. Но все военные мне уже отвечали, нет их у нас. Через час я поехал в Шали, в районную комендатуру, разговаривал с комендантом Нахаевым, привез паспорта родственниц. Он мне сказал, подожди, отец, немного, проверим их документы и отпустим». Значит, Нахаев знал, что женщины в комендатуре. Долго я ждал, чувствую, что-то не то, и опять к Нахаеву. А он мне говорит, честно смотря в глаза, нет у нас ваших женщин. Старик запаниковал, завалил коменданта встречными вопросами. Что такое это нет? Нет, уже убили? Или нет, увезли в другое место? Но снова не получил ответа. Ни в одной из прокуратур, действующих на территории Чечни, ни в комендатурах, ни в милициях. На том и конец этой истории. Сгинули женщины, были и нет. «Я своих ругаю», — досказывает старик. «Почему не заметили, какой номер был у БТРа? А что толку, если знаешь? Это Лариса Асхарова, красивая, статная женщина с тем же горем за плечами. То ли жена, то ли вдова, сама не знает, как представляться. Шарами Асхарова, тоже сержень юртовца, дальнего родственника Ширвани Басаева, которому Ширвани в последний раз приезжал, так говорят односельчане, году в 98-м. Так вот, федералы забрали Шарами 18 мая 2001 года на рассвете за родственные связи с Ширвани, не скрывая, что за это. «С тех пор все», — плачет Лариса. «Я везде, где надо, оставила показания о том, что видела сама. Мужа увезли на БТРе, номер 224. Следом ехал БТР номер 714 и военный Урал номер 7646 ВА. Я сама бежала тогда за военной колонной до конца села. Дальше блокпоста меня просто не пропустили. Один БТР и Урал уехали в сторону расположения дивизии особого назначения «Дон-2» — внутренние войска МВД. Второй БТР — в 70-й артиллерийский полк. Но мои факты никого не интересовали. Не было никаких результатов расследований. Мне просто сказали, что федералы его не забирали. Мол, утритесь, что делать. Ситуация, в которую попали и Блуевы, Асхаровы и Дениевы, тривиальная для Чечни. И в ее неисключительности заключен самый большой ее ужас. Какое бы прошлое у тебя ни было, воевал ты бок о бок с Масхадовым или против него, ты не застрахован от стирания с лица земли. Тысячи семей в подобном положении. Им не к кому обращаться во властных структурах. Их никто не слушает. Реальный перечень инстанций на случай похищения человека в Чечне скуп и неадекватен событиям. Вы сейчас это поймете. Во-первых, ясновидящие. Не смейтесь, таковы обстоятельства. Во-вторых, журналисты. В-третьих, правозащитники. В-четвертых, посредники, которых пруд пруди по Чечне и которые чаще всего жулики, берущие с несчастных деньги за крохи ничем не подтвержденной информации о том, где твой брат, муж, сын, и с которыми иметь дело, значит материально стимулировать работорговый бизнес. Ни одна из вышеперечисленных инстанций, естественно, не является сколько-нибудь серьезной или эффективной. Каждая просто случайность, успокоительная валерьянка, и не более. Мизерный шанс, что журналист проймет генералов. Или генералов над генералами, и так начнутся поиски. Или надежда на чудо.